Сборы Хувея. Ху Цзин, глядя на сына, ощущал смутную тревогу, природы которой пока не мог понять. Тут он заметил, что Муэ выбрался из-под стола и тоже смотрит на Хувея с некоторой озабоченностью во взгляде. «Они уже чувствуют пробуждающуюся власть над ними, но пока не могут понять, что это», — догадался Лао Лун, спеша следом за Хувеем, который резко развернулся и покинул павильон. То, что от него осталось. Лисы, завидев Хувея, бухались ничком на землю. «Что с ними такое?» — раздраженно сказал Хувей. «Чувствуют в тебе владыку демонов», — пояснил Лао Лун, нагоняя его. «В них природой заложено подчиняться высшей силе. Думаю, не только лисы будут себя так вести при виде тебя, но и вообще демоны всех мастей». Хувей скривился. «Вот морока». Лао Лун забежал вперед, останавливая его. «И куда это ты намылился?» Хувей сузил глаза. «С дороги. Я отправляюсь к небесным вратам». «Не так быстро», — покачал пальцем Лао Лун. «Не в таком виде же ты отправишься в небесный дворец. Тебе нужно подходящее твоему новому рангу одеяние». «В сундуках сыщется что-нибудь», — отмахнулся Хувей. «А что насчет подарка?» — не унимался Лао Лун. «Какого подарка?» — удивился Хувей. «Не явишься же ты в небесный дворец с пустыми руками. Подарок по случаю становления небесным императором. Нужно произвести на небожителей впечатление, так что подарок должен быть из ряда вон выходящим. Какое-нибудь сокровище или артефакт, не меньше». «Да фыр на этих небожителей!» — ругнулся Хувей. «Какое мне дело до того, что они думают?» «Не тебе, а Хушеню на пользу», — объяснил Лао Лун, постучав пальцем по своему виску. «Устроить тарарам большого ума не надо. Но кто будет разбираться с последствиями? Ты ли?» Хувей поджал губы и из-под лобья взглянул на Лао Луна. «Еще что-нибудь, или я уже могу идти?» Лао Лун самым серьезным видом подумал и сказал. «Пожалуй, все». Хувей фыркнул и ушел к себе. Он знал, что Лао Лун прав, нельзя действовать опрометчиво. Разумеется, если обнаружится, что эти небесные хорьки что-то сделали с Хуфей Цинем, то уж тут он сдерживаться не будет. С землей или что там у них под ногами на небесах. Небесный дворец сравняет. Все вверх дном перевернет, но Хуфей Цинь не отыщет. И горе тому, кто осмелится ему возразить или помешать, будь то небожители или даже боги. Но если с Хуфей Цинем все в порядке, если он действительно просто закрутился и позабыл послать весточку, то придется держать себя в лапках и сообразно полученному рангу. «Но шерсть я ему с хвоста выщеплю за забывчивость», — с угрозой подумал Хувей. Держать его в неведении столько времени просто возмутительно. «Наряжаться?» — процедил Хувей сквозь зубы. Наряжаться он не любил, но смутно понимал, что владыка демонов должен выглядеть представительно, так, чтобы у небожителей при одном взгляде на него поджилки тряслись. Хувей выпотрошил свои сундуки, где много чего было припрятано. «Это подойдет, пожалуй», — пробормотал Хувей, разглядывая приглянувшуюся ему одежду. Самое верхнее одеяние было черное, вернее, только казалось поначалу черным, как вороново крыло, благодаря хитроумной вышивке тончайшими нитями, незаметной с первого взгляда. Среднее было померанцевого цвета, самое нижнее — белое. К одеянию прилагался вызолоченный плащ. Хувей с лисьей дотошностью разглядел каждый предмет будущего гардероба и неохотно подумал, что придется подыскать еще и головные украшения, хотя он терпеть не мог тиары и диадемы. Все-таки владыка демонов. Теперь стоило подумать о подарке для Хуфей Циня, а вернее, для небесного императора, коим Хуфей Цинь стал. В лисьих запасах было много артефактов, сокровищницы ломились от золота и драгоценных камней. Но Хувей подумал, что все это для Хуфей Циня не годится. Слишком банально и даже оскорбительно было бы вручить ему какую-нибудь бесполезную диковину, пусть и из чистого золота. Нужно принести то, что никто другой бы не принес, не смог раздобыть и вообще не додумался принести. Хувей полагал, что небесного императора заваливают подарками льстицы небожители. Если Хуфей Циня признали и посадили на небесный трон, так что обычное приношение вряд ли кого-то удивит. Или, как говорил Лао Лун, впечатлит. А для Хуфей Циня и вовсе будет бесполезным. Хувей знал, что к сокровищам Хуфей Цинь абсолютно равнодушен. Все-таки бывший бессмертный мастер. «Значит», — пробормотал Хувей, Это должно быть что-то лисье». Он ухмыльнулся, представив, что бы стало с небожителями, если бы он принес в небесный дворец клеть, набитую живыми крысами. Для лис прямо-таки идеальный подарок, но, пожалуй, не совсем идеальный для бывшего бессмертного мастера. Хувей помнил, что Хуфэйцинь крыс не жалует, разве только в жареном виде и зажмурившись. «Лисье, но не крысье», — фыркнул Хувей. «Вот же морока! Но старая ящерка права, с пустыми лапами являться негоже». Мысленно он перебрал с дюжину вариантов, но ни один ему не понравился. Вот если бы Хуфэйцинь не унес с собой плащ, на который пошел хвост Десятихвостого, можно было бы преподнести его. Глаза Хувея вспыхнули озарением. «Ага», — протянул он с хищной улыбкой, — «я знаю, что подарить Фэйциню. Где-то в мире смертных бродит Яоху, что убило семью недопёска». «Яоху, злая лисица». Хувей подумал, что неплохо было бы поквитаться со злой лисицей и избавить мир смертных от Яоху. Все это время она убивала лис, вероятно, людей, чтобы повысить культивацию. «Это было бы хорошо», — подумал Хувей. Правда, он не был уверен, что владыка демонов должен выступать в роли поборника справедливости, но подумал, что Хуфэйциню бы его поступок понравился. В конце концов, как владыка, он должен защищать своих подданных, а лисьи демоны и лисы мира смертных тоже к ним относятся. Он отправится в мир смертных охотиться на Яоху, чтобы отомстить за недопёска и всех павших хвостатых собратьев. «Девять хвостов немногим хуже десяти», — пожал плечами Хувей. «А уже из мира смертных и отправлюсь в небесный дворец».